Глава 21. Мелби очутился в пустой кладовой. Его охватило радостное возбуждение. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он быстро оглядел помещение. Он не мог припомнить, чтобы за время пребывания на борту «Звездного Роя» хоть раз оказался здесь. Впрочем, у него никогда не было оснований бродить по закоулкам огромного корабля. Да и времени на это не было. Мелби быстро пересек переходную камеру трансмиттера и потянулся к клавише, нажатие на которую перенесло бы его из корабельного трюма на капитанский мостик. Но в последний момент, когда палец его уже лег на клавишу, он заколебался. Конечно, разумнее всего было действовать смело. Вся история войн учит, что сознательная смелость в соединении с бдительностью от веку превышала на весах победы. Однако Мелби ничего сознательно не планировал. Мелби бросил в бой вперед свое второе делианское сознание. Он замер, мысленно анализируя собственные поступки с того самого момента, когда Ханстон спроецировал в его спальню энергетический шар, через полет на Кассидор, разговор с лейтенантом Несслер, вплоть до внезапно объявленного решения флота 50 Солнца атаковать захваченный мезодилианами земной линкор. Пока Мелби размышлял над этим, его вдруг осенило. Неразрешимость проблемы в целом вытекала из ее многофакторной сложности. Делианская часть мозга Мелби со свойственной ей отточенной логикой обычно без труда выстраивала факты в естественной для них последовательности. Но сейчас она оказалась слишком медлительной для анализа деталей. И Мелби мгновенно понял, почему. Каждый из этих деталей, любой из разрозненных фактов, сам по себе являлся конгломератом из фактов меньших, менее значительных. Частично их суть и связь можно было постичь дедуктивно, другие же отказывались являться из тумана, хотя, несомненно, находились здесь. Но сейчас было не время раздумывать об этом. Мелби решил проникнуть в каюту главного капитана, и осуществить это можно было одним единственным способом. Резким движением он вдавил клавишу и ступил в ярко освещенное помещение. В нескольких шагах, пристально глядя на выход трансмиттера, стоял высокий человек с лучевым пистолетом в руке. Мелби узнал его лишь когда прозвучали первые слова. «Добро пожаловать, капитан Мелби», — звонким голосом произнес Ханстон. «Я ждал вас». На этот раз сознательная смелость потерпела поражение. Мелби собрался выхватить из кобуры собственное оружие, однако намерением все и ограничилось. И прежде всего потому, что Мелби успел бросить взгляд на пульт управления, точнее на сектор, ведавший автоматикой защиты внутренних помещений корабля. Там светился единственный отсек. Мелби осторожно шевельнул рукой, огонек замерцал, реагируя на его движение. Нечего было и думать воспользоваться пистолетом. Мерцающая на пульте лампочка лучше всяких слов указывала на крайнюю неблагоразумность появление здесь с оружием в руках. И вздохнув, Мелби сосредоточил внимание на вожаке мезодилиан. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он видел Ханстона. Подобно всем, в чьих жилах, как и у самого Мелби, текла делианская кровь, Ханстон обладал фигурой атлета и величественной осанкой. По всей видимости, его мать была блондинкой, а отец — жгучим брюнетом, поскольку собственная шевелюра Ханстона — являла собой странную смесь черного с золотом. Извечный итог подобных союзов. Глаза у Ханстона были серо-голубыми. Во время их последней встречи Ханстон выглядел слабым и каким-то незрелым, несмотря на всю свою напыщенную самоуверенность. Теперь все это ушло. Он выглядел решительным и гордым, вождем до мозга костей. «Вкратце, ситуация такова», — начал он без предисловий. «Это не Звездный Рой. Мое заявление было политическим маневром. Мы захватили этот линкор на одной из верфей главной галактики. Сейчас осуществляется захват второго линкора, и вскоре он будет здесь. Как только он прибудет, мы предпримем неожиданную атаку на Звездный Рой». Из спасителя Мелби мгновенно превратился в простофилю. Еще миг назад он был преисполнен решимости сразиться с любой опасностью. Теперь же оказался ослом, погнавшимся за морковкой. «Но», — выговорил он, — «это был только звук, а не осмысленная реакция, слово, выражавшее смущение, бездумное состояние, предшествовавшее тому шквалу мыслей, в котором рождается понимание». Прежде чем дар речи возвратился к Мелби, Ханстон снова заговорил. «Кое-кто известил нас о вашем появлении. Мы допускаем, что это ваша жена. Кроме того, мы полагаем, что за всеми ее поступками скрываются враждебные намерения. Соответственно, мы готовы к любым неожиданностям. Здесь на борту находится 10 тысяч мезодилиан. Если ваше появление здесь признано послужить сигналом к атаке, она должна быть воистину прекрасно организованной, чтобы застать нас врасплох». И вновь на Мелби обрушилось слишком много нового. Однако мгновение спустя он вздрогнул, вспомнив о бойцах флота 50 солнц, ожидающих сигнала ворваться на корабль. Он уже собрался было заговорить, но вновь сомкнул губы, когда делианская память спроецировала на нон-делианское сознание подробности встречи с лейтенантом Неслор. Логические способности делианского разума достигли недоступных человеку высот. Он мгновенно установил связь между встречей с психологом и беспамятством, в которое впал Мелби вскоре после высадки на Кассидор. В доли секунды этот удивительный второй мозг изучил тысячи вероятностей и, получив, наконец, в свое распоряжение нужный ключ, сразу же сформулировал ответ. Мелби носил его на себе. Его должны были оглушить, чтобы переодеть. И в любую минуту, в любую секунду нечто, скрытое в его нынешнем облачении, может сработать. Мелби бросило в пот, когда он представил себе последнюю схватку титанов, 10 тысяч мезодилиан против превосходящих сил экипажа Звездного Роя и сотни тысяч бойцов флота 50 солнц. Если только эти последние дожидаются его сигнала, Мелби сможет спасти их уже тем, что не нажмет кнопку врученного ему устройства. Он четко понимал, что сейчас нужны слова, но сначала он должен убедиться, что костюм энергетически активен. Мелби завел руку за спину и осторожно нажал. Она вошла на 4-6 дюймов внутрь тела, ощущая при этом лишь пустоту. Он убрал руку. Костюм был активирован прекрасно. «Мы планируем, — продолжал тем временем Ханстон, — уничтожить Звездный Рой, а затем и саму Землю». «Что?» — вырвалось у Мелби. Он уставился на собеседника, внезапно ощутив, что со слухом у него явно творится неладное. В ушах громким эхом отдавался собственный голос, повторявший: «Уничтожить Землю!» Ханстон холодно кивнул. «Это всего лишь логично. Если будет уничтожена единственная планета, обитатели которой знали о рейде Звездного Роя, Большое Магелланово Облако, в нашем распоряжении окажется достаточно времени для развития своей цивилизации. В конце концов, после нескольких сот лет интенсивного роста популяции мезодилиан, нас окажется достаточно, чтобы взять в свои руки власть над главной галактикой». «Но Земля — это центр главной галактики», — запротестовал Мелби. «Это резиденция правительства, это имперский символ, это мозг всех планет 3 миллиардов солнц, это...» Он смолк. Его охватил страх, тем больший, что речь шла не о нем. «Вы с ума сошли! Вы не сможете осуществить ничего подобного! Это дезорганизует всю галактику!» «Именно!» — Ханстон удовлетворенно кивнул. «Это даст нам нужное время. Даже если где-нибудь еще и знали о рейде Звездного Роя, никто не свяжет его с катастрофой, и другая экспедиция не будет послана». Он помолчал и продолжил. «Как видите, я с вами вполне откровенен. Вы, несомненно, заметили, что существование всего плана зависит от того, удастся или нет уничтожить Звездный Рой. И в этом, — спокойно закончил Ханстон, — мы рассчитываем на помощь наследного вождя мезодилиан».